Глава 4. Фонарик светлячка. Однажды Мухмурка и Вахмурка встретили знакомого светлячка. «Я бы к вам пошел в служение», — говорит светлячок. «У вас дома темно, а я бы вам светил». «А сколько за это надо платить?» — спросил практичный Вахмурка. «Спасибо! Вот и вся плата! Подвесьте к потолку ветку папоротника, я сяду на нее и буду светить, как лампочка!» Они так и сделали. Подвесили ветку папоротника, светлячок сел на нее и начал светить. Он светил весь вечер. Утром два мужичка поблагодарили его, а днем он крепко уснул на своей душистой ветке. И так было несколько дней, пока однажды после обеда Вахмурка не задумал посмотреть, чем же этот светлячок светит. Как у него свет устроен? Он встал на табурет и чиркнул спичкой. Светлячок от испуга заморгал глазами и уронил маленький фонарик на пол. Фонарик покатился под кровать и попал в тесный темный угол, что никто не мог его достать ни рукой, ни ногой, ни даже длинным прутиком. «Что же ты, Вахмурка, сделал?» — жалобно сказал светлячок. «Я никогда не смогу теперь светить! Без меня мой чудесный фонарик угаснет! Я без него пропаду! Когда наступают летние светлые ночи, я лечу на синие лесные поляны собирать лунные блестки для фонарика и летаю вместе с ним. И никогда не разобьюсь на лету о крепкое дерево, о лесную корягу, не запутаюсь в густой высокой траве. Больше никто не поможет мне светить. Я без него погибну». И светлячок улетел от лесовиков в лес. А Вахмурка и Мухмурка, огорченные, остались дома. В светелке было неуютно и грустно. И какая в самом деле может быть светелка, если в ней больше никто не светит? Коли вам кто-нибудь когда-нибудь немножко светил, очень трудно бывает снова привыкать к потемкам. Поэтому никто не знает, сколько бы они грустили, но тут в дверь постучали, и в дом влетел сосед, мохнатый, как ольховая сережка, шмель Жумбурка со своим контрабасом. На нем он играет, когда в солнечный день летает над клеверным лугом. «Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я летаю, не хожу, жу-жу-жу, жу-жу-жу, сок медовый нахожу. Позвольте мне, дорогие соседи, переночевать у вас. Моя квартира как нарочно протекла, и я боюсь, как бы от воды не испортился мой удивительный контрабас», — попросил он хозяев дома. «Переночевать, конечно, можно», — сказал Вахмург. «Но я бы в такой темный дом ночевать не пошел». «А кто это вам сказал, будто у вас темный дом?» — удивился Жумбурка. «У нас было так светло по вечерам, но мы нечаянно испортили светильничек у доброго светлячка. Он обиделся и вылетел, а фонарик в щель провалился, достать его нет никакой возможности. В доме, где такие ужасные щели в полу, я бы ночевать не остался». «Кто это вам сказал, что фонарик невозможно достать? Я в таких цветах медовый сок добываю, куда никто забраться не может. Ни пчелы, ни осы. Где ваш фонарик? Под кроватью?» Жумбурка деловито приставил контрабас к стене, шмыгнул под кровать и тут же выбрался из-под нее вместе с потухшим фонариком. «Какая беда!» — вздохнул Мухмурка. «Никто, кроме светлячка, не сумеет найти для фонарика лунные блестки. А фонарика у него нет, и сам он пропал неизвестно куда». Рано утром я полечу со своим контрабасом на луг и буду играть песенку о том, что фонарик нашелся. Кто-нибудь услышит и расскажет светлячку, и он вернется к вам с лунными блестками. А теперь нужно как следует выспаться. Я, пожалуй, улягусь на твою постель, Вахмурка. Раз тебе в темноте не спится, раз тебе в доме, где щели в полу, не спится, можешь ночью посидеть у окна. Когда Жумбурка и Мухмурка уснули, Вахмурке очень захотелось потрогать струны удивительного контрабаса. Он и потрогал, и струны, конечно, тут же лопнули. Мухмурка выглянул из-под своей красно-белой перины, увидел, что натворил Вахмурка, и рассердился. «Почему ты, Вахмурка, все время делаешь глупости? Я просто не понимаю, как у тебя все время так получается!» «Я нечаянно!» — шепотом признался Вахмурка. «Не сердись! Пока шмель не проснулся, я натяну вместо струн веревочку, он даже не заметит и ни о чем не догадается!» Он и в самом деле приладил к контрабасу веревочку. Утром Жумбурка встал раньше всех, выскочил из дома, умылся прохладной утренней росой, взял свой удивительный контрабас и полетел на луга. Но как только он провел смычком по струнам, контрабас издал такой противный скрипучий звук, так заревел, что бедный Жумбурка шлепнулся на землю, а цветы вокруг поникли, как в очень пасмурный хмурый день. Так напугала их непривычная музыка. «Это Вахмурка! Это он! Больше некому!» — догадался Жумбурка. «Чтоб его дикие осы покусали, чтоб его ночью комары заели! Я не могу без контрабаса петь мои луговые песенки!» «Но если бы ты не упал сюда!» — услышал он вдруг печальный голос. «Кто рассказал бы тебе, какую недобрую шутку сыграл со мной глупый-преглупый Вахмурка? Он испортил мой светильник, и я теперь похож на всех обыкновенных жуков, поэтому ты меня сразу и не заметил!» «Прости, я тебя не узнал. Неужели ты светлячок? Тот самый, который голубой звездочкой носится над лугом, когда я укладываюсь вечером спать?» — удивился Жумбурка. «Видишь, каким я стал невзрачным и сереньким!» — вздохнул светлячок. «Никогда не летать мне по ночам над мягким лугом! Больше нет у меня фонарика!» «Я нашел твой фонарик под кроватью у Вахмурки. Но зачем он тебе такой бесполезный? Фонарик давно погас». «Ты нашел?» — обрадовался светлячок. «Спасибо тебе, дорогой Жумбурка! Я соберу ночью лунные блестки, насыплю их в светильник, и у меня снова будет фонарик! Скорее бы настала ночь! Я не могу лететь к Вахмурке при таком ярком свете!» «А я не могу жить без моего контрабаса!» — ворчал обиженный Жумбурка. Тут на краю луга появились Вахмурка и Мухмурка. Вахмурка нес фонарь и кричал на всю округу. «Ау, светлячок! Мы достали фонарик! Ау, где же ты?» «Я здесь! Я здесь!» «Бери свой фонарик!» — сказал Мухмурка. «И, пожалуйста, не сердись на Вахмурку, он просто любопытный!» А потом и ночь подошла. Над лугом поднялась яркая луна. Сверкающие блестки разлетелись по всему лугу, листьям и траве. Ликующий светлячок набрал их полную пригоршню, положил сколько надо в светильник, и фонарик засиял, как звездочка. «Ох-ох-о, только мне одному никто не поможет!» Ворчал Жумбурка. «Что ты?» Воскликнул светлячок. «Я выручу тебя!» Он подобрал новую пригоршню блесток и начал их растягивать в тонкие лучики. такие струны тебе подойдут? Послушай, как они звучат. Натяни их на свой контрабас. У тебя никогда не было таких струн. Жумбурка натянул новые струны, провел по ним смычком, и все услышали такую необыкновенную музыку, словно сама ночь надумала позвенеть тонкими лунными струнами. Mm-hmm.